Глава вторая. Правда живая. Аарон. Шагая по коридорам замка, направляясь к башне, где старейшины начертили пентаграмму, я отслеживал настроение Вивьен. Оно было не самым лучшим. Дракайна чуть поджимала губы, а ее взгляд был холодным и колючим. Я знал, все нутро моей избранницы противится тому, чтобы со мной делила ложе другая женщина, но не собирался нарушать волю предков. Обычно дракон определялся с парой только после того, как появлялся наследник, чтобы не видеть, как его дракайна мучается, рвет и мечет от ревности, пока ее возлюбленный проводит время с другой с целью продолжения рода. Но у нас с Вивьен получилось все с точностью до наоборот. Его Величество Реймон Лос Риминг, мой двоюродный брат, около 10 лет назад устраивал пышное празднество по случаю рождения сына. Гостей было несчётное количество. Именно в тот день я и познакомился с Вивьен. Она внучка одного из старейшин. Насколько известно, на нее многие имели виды, но выбрала эта девушка меня. Я не сразу обратил на нее свое внимание, ведь она только достигла половозрелого возраста. В то время как я на тот момент разменял 400-ю сотню. В мои планы не входило определяться с избранницей, ведь наследника до сих пор не было. Но судьба распорядилась иначе. Случайные встречи, мой внезапно возникший интерес, ее взаимность. Так и получилось, что чувства вспыхнули, не спрашивая. Я объяснял ей, что совместное проживание принесет немало душевных метаний, так как нанесенная старейшинами пентаграмма была активна и ждала появления подходящей попаданки. Но Вивьен стояла на своем. Она уверяла, что сможет справиться с этим, и мы должны вместе пройти через отведенные для нас трудности. Каждый раз, когда звук, характеризующий о призыве попаданки, наполнял замок, Вивьен напрягалась, но держала себя в руках. Правда, девушки снова и снова переносились с отсутствием признаков жизни, что несказанно печалило. Но все же Дракайна вела себя достойно, не устраивая истерик. Она, как и я, ждала, когда появится та, кто сможет родить наследника. Мечтала после этого заключить со мной брак и воспитывать нашего ребенка. И я ждал того же, желая как можно скорее исполнить свой долг и окунуться в семейную уютную жизнь. Драконы любят только раз в жизни. Стоит их сердцу встретить ту самую, как другой девушке уже не будет в нем места. Вивьен это знала, и данные знания успокаивали Дракайну. Она понимала, что моя связь с другой — ничто иное, как необходимость, и попаданка никогда не сможет занять ее место. «Небеса, пусть она будет живой», — фыркнула моя избранная, шагая рядом. «Сколько уже можно нас мучить? Только я жду 10 лет, а Аарон еще дольше». Я лишь улыбнулся, поворачивая в нужном направлении, и краем уха слыша тихий шорох. «Неужели правда живая?» — ахнула Дракайна. Она схватила меня за руку, останавливаясь. Ее дыхание стало частым. Вивьен разволновалась, а когда шорох повторился вновь, то и вовсе широко распахнула глаза, смотря на меня. «Идем», — улыбнулся я ей. «Судя по всему, небеса услышали твои молитвы. И скоро мы станем настоящей семьей». Потянув Дракайну за собой, я уверенно шагнул вперед, потом еще и еще. Комната, в которой была нанесена на каменный пол пентаграмма, находилась в башне. Проход в нее вел из замка. Нам оставалось дойти всего ничего. Я уже видел дрожащие отблески свечей и все отчетливее слышал, что там кто-то есть. И вот, завернув за угол, замер, встречаясь взглядом с довольно привлекательной, но испуганной девушкой, в глазах которой читались настороженность и подступающая паника. Вивьен стояла рядом, но ее не было видно в дверном проеме. «Вы кто?» — спросила холодно девушка, стараясь храбриться, вот только ее дрогнувший голос сказал мне о многом. «Где я?» — вновь задала она вопрос, не сводя с меня настороженного взгляда. Что происходит?» «Добрый вечер», — улыбнулся я ей, стараясь выглядеть как можно дружелюбнее. Передо мной стояла живая попаданка, которая, возможно, подарит мне и Вивьен малыша. «Сомневаюсь, что он добрый», — вскинула она брови, нервно хохотнув. «И вообще-то был день, пока меня не утянуло непонятно куда». Вивьен хотела выйти вместе со мной, дернувшись вперед, но я не позволил, выставляя за стеной руку, тем самым придерживая ее. «Почему же непонятно куда?» Пожал я плечами, не спеша срезать между нами расстояние. Ведь интуиция подсказывала, что нужно быть осторожным. Сбежать, конечно, она не сможет, как и избежать со мной близости. Но я не хотел, чтобы мой малыш рос в теле рыдающей истерички, желающей наложить на себя руки. Уже наблюдались такие случаи. Я знал о них. Придется быть обходительным, пронеслась мысль в голове. Вивьен будет недовольна, но она поймет, что это необходимо. «Вы не пугайтесь», — стараясь не делать резких движений, переступил порог комнаты. «Я вам сейчас все объясню». «Уж будьте любезны», — произнесла девушка, внезапно обхватив себя руками. На ней было бальное платье с открытыми плечами. Скорее всего, замерзла. Не разрывая зрительного контакта, я снял с себя камзол, медленно протягивая его. «Спасибо, не нужно», — упрямо мотнула она головой. Вот только я видел мурашки на ее коже, проступившие от холодного ветра, порыв которого проник в пустую глазницу окна. «Заболеете?» Я так и продолжал держать свой камзол в вытянутой руке. «Это вас ни к чему не обяжет». Видел, что она сомневается, как и то, что Вивьен недовольно засопела. Но из своего укрытия выходить не спешила. «Просто примите». Я осторожно сделал еще шаг, сокращая расстояние. «Хорошо, спасибо», — буркнула попаданка. «Ну, вы стойте там», — выпалила она, рывком подхватывая мой камзол и смотря волчонком, прижимая его к груди. «Глупая, твое счастье, что ты попала ко мне. Окажись на моем месте другой дракон, тебе никто бы объяснять ничего не стал, как и церемониться. Ты бы уже была в его объятиях прямо у этой стены». «Как скажете», — улыбнулся я. «Постою здесь». Быстро накинув на себя мой камзол, который, что вполне ожидаемо, был ей велик, попаданка вновь посмотрела волчонком. «Вы говорили, что все мне объясните». Тряхнула она головой, отчего слегка завитые локоны рассыпались по плечам. «Вас призвала пентаграмма», — махнул я рукой, указывая за спину девушки. «Чего?» — ахнула она. «Ну, зачем? То есть как? Вы шутите?» «Нет, вы определенно шутите». «Он не шутит». Вивьен все же не выдержала, показываясь на глаза попаданки. Увидев ее, девушка насторожилась еще больше, взволнованным взглядом скользя по наряду Драккайна, а потом и по моему. «Что смотришь?» — скривилась моя избранная, тон, который мог все испортить. «Вива», — шепнул я ей. «Что, Вива? Скажи уже ей!» Нетерпеливо фыркнула она, сложив руки под грудью. «Ты дракон, а она та, кто тебе?» «Кто мне подходит?» Перебил я Драккайну, мысленно моля ее, чтобы она замолчала. «Дракон?» — пискнула девушка. «Я вам подхожу?» «Небеса, вы послали нам полоумную», — закатила глаза Вивьен. «Я не полоумная, ясно вам?» — рыкнула внезапно попаданка, удивляя своей смелостью до глубины души. «Это вы несете какую-то чушь. Вы кто такая?» «Я вообще-то его...» Открыла было рот Драккайна, которую срочно нужно было уводить отсюда, пока она не натворила бед. «Сестра», — перебил я, снова кидая на нее такой взгляд, от которого моя избранная гневно засопела. Но спорить и опровергать сказанное не стало. «Она моя сестра. Я все объясню, даю слово. Давайте переместимся в каминную комнату. Там куда теплее и уютнее, чем здесь».